Тем временем, с озерцом стали происходить изменения. Вначале появились пузыри на поверхности, а затем вылезло оно. Огромная змеевидная голова с двумя рогами, как у барана, в смысле не торчащие вверх, а стелящиеся по голове. Черные глаза, мощный капюшон, все это приправлено размером. Если до этого был внедорожник, то тут полноценный товарняк вагонов на 30. Кобра вытянула свою морду и вспучила капюшон. Четырехэтажка, мать его, ТСССС. Выдала она, да еще и РГБ подсветку врубила. Цвет ее шкуры начал меняться, как на деревенской дискотеке эпохи 90-х. Она стала покачиваться туда-сюда, изредка пробуя воздух на вкус своим языком. «Ля, какая красавица!» Непроизвольно отправил я мысли сообщение Йону. Словно услышав меня, змеюка начала танцевать, покачиваясь влево-вправо. «Обворожительно! Превосходно!» Не удержался я, сказав это про себя тихо-тихо, и подавил появившееся желание встать и подойти поближе. «Не смотрите, зачарует!» Пришло мыслесообщение от Йона: «Это болотная кобра, пожирающая небеса». Я видел, как Йон покрепче сжал Нагинату в своей руке. На его роже появилась фирменная для клана Биа улыбочка. Такая улыбка всегда появлялась у Яна, когда он придумывал очередной способ издевательств над моей тушкой. И у Пиданга, когда он шел в штыковую. И у Лю, когда он пересчитывал свои прелести в сокровищнице. И вот сейчас я наблюдал такую же улыбочку на лице Йона. Неужели он собрался драться с этим? А зачем она пожирает небеса? Отправил я вопрос Йону, продолжая следить за танцем. «Нахрен мне эти небеса не сдались?» Пришел ответ, почему-то женским голосом. «Ты еще кто?» Задал вопрос я незнакомому голосу, но сообщение отравил Йону. «Болотная кобра, пожирающая небеса. Зачем?» От шока начал тупить я. «Зачем что? Зачем пожирать небеса? Это вообще вкусно? Господи, что черт подери такое я несу?» Йон, получая такие сообщения, нечитаемым взглядом смотрел на меня. «Это вы бесшкурые меня так называете. Никакие небеса я не жру», — безапелляционно заявил женский голос. «Ты змея Устгарри», — выдало подсознание, вмешавшись в беседу. Глава 37. Я смотрел на змеюку снизу вверх. При этом моя голова была поднята почти на 70 градусов вверх. Так смотрит на небо и особо высокие здания. В ответ на меня смотрели два немигающих изумрудных глаза, открытый рот с клыками размером с полноценные столбы. Из рта капала слюна, которая при попадании на землю издавала шипение и вызывала небольшой фиолетовый дымок. Змея при этом еще и погремухой на конце хвоста стучала, при этом эта самая погремуха была со здоровенным таким наростом, который явно используется в качестве оружия дробящего типа. «Я не эксперт-серпентолог, но яд и погремуха у питона», с сомнением выдало подсознание, «тоже походу культивирует». Сделал вполне очевидный вывод, основанный на реалиях этого мира я. Пока я отвлекся на собственные мысли, ситуация начала конкретно так ухудшиться. Вначале от питона потянуло нереально жутью, хотя, казалось бы, куда уж страшнее. Там одна харя такая, что слона словно семечку перекусит. В ответ на жуть от питона, уже от Йона потянуло еще большей жутью. Он поудобнее перехватил свою нагинату и вышел вперед с жуткой улыбкой на лице. Тем временем кругорящими глазами смотрел на питона. Было очевидно, что в его голове была только одна мысль, с какой стороны это лучше начать бить. А может и две мысли, если брать во внимание то, как он облизывался. И эта вторая мысль состоит исключительно из названий мясных блюд. Гин, как только я начну этого червяка рубить, убегайте. Пришло мне сообщение от Йона. Передай этому переростку, что я, может, и червяк, но он та еще собака сутулая. Пришло возмущенное сообщение от питона с угрожающим ударом погремухой о землю. Достоинство драконьего рода не должно попираться. Я передал. Йон вначале не понял, потом до него дошло. Так эта дичь еще и развила сознание. Хороший трофей будет. Тыкова псиной назвал пожиратель говна. Навозные черви твои родственники, а не драконы. Шас, я тебе твой же хвост тебе в глотку забью. Хотя нет, потом шкуру снимать неудобно будет. А кто это там лает? С кого это ты шкуру снять собрался? Я тебя с говном сожру. ПССС. Пришло сообщение мне. Я подвис. Передавай давай, заявил питон. Может, вы это напрямую ему об этом скажите? Вот еще, общаться с ущербами ниже моего достоинства. Что он сказал? Внезапно спросил Йон. По мерзкой роже вижу, что эта гадина что-то там из себя извергла. Я достаточно снисходителен, поэтому даю ему последнее слово перед смертью. Жуть с обеих сторон начала не просто распространяться, она уже начала ощущаться на физическом уровне. В тот момент, когда казалось, что еще одно мгновение и эти монстры кинутся друг на друга, у меня перед глазами в этот момент промелькнула сцена битвы двух гигантских монстров. В свое время я смотрел много фильмов про Кайдзю, Годзиллу, Гамору и прочих многотонных носителей добра и света в мирный город. В результате побоища монстры расходились в разные стороны зализывать свои раны, а вот место сражения превращалось из цветущего города в декорации очередного фильма про постапокалиптический быт аборигенов. Сопутствующий ущерб таких сражений просто чудовищный. Это в кинотеатре за этим интересно наблюдать. Вот только я сейчас не в хорошо вентилируемом помещении с креслом и попкорном. За доли секунды эта пресловутая мысль дошла до моего инстинкта самосохранения. Тот решил выполнить свою обязанность и по самые ноздри накачал меня адреналином. Как итог я начал действовать. Стоять, брек, фу, разошлись по разные углы. Орал я, активно жестикулируя руками три шага назад. Сделали. У меня нет ног, не колышет. Жуть обратно в себя втянули. Старейшина Йон, вас это тоже касается. Всякий раз, когда я чувствую напряжение, меня несет, я теряю контроль. Кому-то алкоголь развязывает язык, в моем случае это стресс, который за последние 5 минут я испытал в полной мере. Давление этой жутью, стресс, боязнь за собственную жизнь и за своих соклановцев. Даже загнанная в угол крыса бросится на своего обидчика, чем я хуже. Вот только нет у меня когтей. Рот закрыть, выдал я питону. Нагинату зачехлить, улыбку убрать. Это Йону. Кру, замри, и даже не думай. Кру. Неожиданно, самый слабый из всех начал раздавать команды. Присутствующие от моего поведения дружно словили ступор. Я им все паттерны поведения сломал. Главное не останавливаться. Напор, пока противник приходит в себя. Теперь слушаем меня. Сейчас мы проведем переговоры, как взрослые, адекватные люди. Присутствующие вначале посмотрели на меня, потом Йон и компания посмотрели на Кру, затем все дружно перевели взгляд на Питона. А, возражения не принимаются. Питон закрыл рот. Йон зачехлил Нагинату и сделал несколько шагов назад. Кру забыл, как дышать. Адреналин подталкивает меня к активности. То, что я набрался наглости и выдал речугу, меня не остановило. Организм требовал действия, потому что потом начнется откат и слабость с рефлексией. Но сейчас страх ушел на второй план, и я начал ковать железо пока горячо, опираясь на опыт из прошлой жизни. Так, питон, жрущий небеса, да не жру я ничего такого. Ты мальчик или девочка? Это как? Яйца несешь? Куда? Из себя на землю. Зачем? С целью продолжения вида. Тогда да, неуверенно выдал питон. Питон, пожирающий небеса слишком долго, будешь Люси, заявил я, выдав первое пришедшее в голову имя. Люси, опешила питон, или буду называть тебя питоном, пожирающим небеса. С мрачным удовлетворением выдал я. Хорошо, пусть будет Люси. Вот, с точки зрения ведения переговоров использование имен очень сильно снижает дистанцию с собеседником. Первый шаг, можно сказать, сделан. В прошлой жизни я, конечно, вел переговоры, и иногда с противной стороной были те еще твари в человеческом обличье. Вот только в межвидовой коммуникации я никогда замечен не был. А как же разговоры с тещей, выдало подсознание. Ну, возможно, да. Эта сука та еще была, согласился я. Люси, чего ты шипишь и что, собственно говоря, хочешь? Начал я выяснение позиций сторон. Спокойствие хочу. Я охраняла это сокровище. Оно мое. Вы вторглись на мою территорию. Убирайтесь отсюда. Понятно, я сейчас до Йона схожу, уточню, чего он хочет. Старейшина Йон, я тут с Люси поговорил, она говорит, что это ее территория и ее сокровище. Предлагает нам уходить. Ты ей еще имя дал? Запомни, Гин, сокровище не принадлежит никому до тех пор, пока оно не окажется в безопасной зоне. У кого сильнее кулак, тот и прав. Мой кулак значительно сильнее. Зачем вообще нужны эти разговоры? Вначале я убью этого питона, затем заберу сокровище. Черт подери, с собственным старейшиной договориться сложнее, чем с монстром. Ничего, я однажды китайцам товар их же фабрики, ввезенный в Россию, продал обратно в Пекин. Вот там приходилось извращаться. Там помимо двух сторон была еще и налоговая, ФАС, две пограничные службы, а тут, что это за сокровище такое, сказал я, показывая на не до конца распустившийся лотос, тысячелетний величественный лотос с розовыми цветами. Практики же используют его, для получения очень чистой духовной энергии природы, либо, как источник противоядия от негативной энергии. Его чё, реально за 1000 лет тут никто не срезал, удивился я. Йон тяжело вздохнул. Растения называются так не по количеству лет, которые они растут. Они так называются по содержащейся в них энергии. Один цветок может расти 1000 лет, но не накопить энергии будет бесполезным, а может за один день накопить энергии будет 10000-летним. Понятно. Питон, пожирающий небеса, 1000-летний величественный лотос с розовыми цветами, у меня складывается такое ощущение, что названия видов и растений тут дают не биологи, а маркетологи-культиваторы, резюмировало подсознание. Почему? Удивился таком выводом я. Да потому что, в случае удачи ты будешь рассказывать, как пошел на величественный пик, сражался с громогласным фениксом 1000 небес за возможность обладать бесценным цветком 10000 зонтиков, в результате сразил его техникой божественной длани нефритового императора. Хотя по факту просто был на обычной горе, дал чапалах местному павлину и отобрал у последнего растущий там одуванчик. Малоинформативно, зато эффектно и пафосно, все что надо для втюхивания залежавшегося товара. Хватит меня отвлекать. Питону он зачем? Вернулся к разговору с Йоном я. Помогает очистить родословную. Крайне полезен для духовных животных. Видя непонимание на моем лице, продолжил. Короче, он ему катастрофически нужен. И насколько он ценен для культиваторов? Йон задумался. Судя по его сморщенному выражению лица, словно лимон съел, конкретно так задумался. Так неудивительно. Сам попробуй объяснить пиздюку ценность биткоина с учетом издержек на электричество и износа видеокарты, понятными терминами. Подзудило подсознание. Да легко, берешь рыночную цену биткоина и переводишь его стоимость в денежном эквиваленте в чупа-чупсный эквивалент. Грубо говоря, один биткоин это 10000 чупа-чупсов. Хотя общую идею я понял. Не ценен, ценен, очень ценен, невероятно ценен, фактически бесценен. Бесценен, выдал я градацию, чтобы было проще понять. Невероятно ценен, обрадовался выбору Йон. А для питона, фактически бесценен. Почему такая разница? Потому, что для культиваторов людей в принципе существует больший диапазон полезных сокровищ, не подошел один, можно заменить другим. Духовным зверям и монстрам, крайне сложно найти сокровища полезные для очистки родословной и заменить эти сокровища нечем. Вот и получается, что для нас ценно, но не критично, для них и бесценно и критично. Не понимаю, питон знает, что слабее. Конечно знает, у него кроме размера и мощного яда, по сути, ничего и нет. Запомни, гин размер значения не имеет, главное умение им пользоваться. Вот, я эту фразу в одной книжке тоже видел. Вмешалось подсознание. Ржевский молчать, не выдержал я. Почему тогда он не сдастся и не уйдет? Тогда будет шанс выжить. Потому что он из драконьего рода. Есть два вида духовных зверей, упертых до одури. У одних это упорство исходит из гордыни, это клан драконов, а другие это бараний рот, и их упорство просто бессмысленно и беспощадно к ним самим. Хорошо, питон ценен, да, Йонаш облизнулся, ценная шкура, можно делать броню и одежду, кости для оружия, клыки, железы ядовитые для алхимиков, сердце полезно для культиваторов, и не стоит забывать о кристалле, он даже ценнее лотуса. То есть если все это великолепие притащить домой, то клан будет доволен? Спросил я, не то слово. И в этой экспедиции, главный я, а вы выступаете в качестве наблюдателя, решил уточнить еще я. Да, но в этой ситуации я тебе помогу, обрадованный сказал Йон. Замечательно, по слогам выдал я. Один момент, пойду с Люси поговорю. Зачем, явно не понимая, спросил Йон. Вот только я уже отошел к питону, без шкуры, ССС, я все слышал, живым не сдамся, и сокровища не отдам. Питон бил хвостом и пыжился. Вот только после понимания ситуации, у меня и адреналин ушел, и страх тоже. Так бывает, когда переломный момент уже прошел. Люси, моя дорогая хвостатая подруга, есть замечательная новость. Перешел я с официального на доверительный, стараясь максимально уменьшить психологическую дистанцию. Старый психологический трюк. Ты можешь быть большим и сильным, но это не мешает дельцам втюхивать тебе всякую дичь. И сила тут уже не поможет. Ты можешь быть питоном императорского уровня в мире культиваторов, но в моем мире ты обычный кролик. Не тот, который ценный мех и легкоусвояемое мясо, а которого надо разводить. ТСС, без шкуры, я слышала ваш разговор. Какая еще новость? Насколько для тебя ценен этот лотос? Специально задаю этот вопрос, чтобы собеседник, отвечая мне, проговорил это вслух, понимая ответ уже для себя. «Крайне ценен, и я не уйду без него». Ответ пришел мгновенно. «Вот, а если я скажу, что есть возможность забрать этот лотос и уйти живой? Меня не обманешь, я все слышал, и даже не спросишь, что за возможность. Больше меда в мысли. Искуситель должен искушать. Мошенник тоже. Влезло подсознание. Что за возможность? Я отдаю тебе этот лотос, а ты вступаешь в наш клан. Скажем на, сколько они, блин, живут. Пожизненно говорить нельзя, это же гордый дракон. Такие не торгуются. 10 000 лет. Без шкуры, это не твое сокровище. Оно мое. Клиент бьет хвостом и открывает пасть. Прогнозируемо. Не-не-не-не. Подруга моя, надо смотреть на ситуацию шире. Ты же красивое, умное и гордое же существо. Вот смотри, вон тот дядя с палкой в случае драки победит, возможно, но не факт, возразил Питон, но чувствовалась неуверенность в его мысленном ответе. Возможно, но во время боя лотос может и пострадать. Питон дернулся от этих слов, и вероятность проигрыша есть. Согласна, Питон промолчала. Так вот, зачем все отдавать на волю случая? Перед глазами появилось лицо Юкси, гордые и сильные драконы выше случайностей, да, они все берут в свои руки, да, правильно ведь, да, немного цыганских техник с тремя да подряд, работают или нет неизвестно, но лишним не будет, гордость не порог и не флейта, но играть можно и на ней, хорошие бизнесмены умеют пользоваться любыми мотивами для извлечения выгоды, вот и тут. Какие-то жалкие 10 000 лет для бессмертного члена драконьего клана, на хорошо оплачиваемой должности в не самом захудалом клане, с питанием и проживанием с гарантированным получением бесценного сокровища. Как ты превратил мирные переговоры в интервью на собеседовании по приему на работу? Внезапно выдало подсознание, схватившись за несуществующую голову. Импровизирую. Мозг работает по аналогии с прошлой жизнью. Я думал, будем договариваться на договор дарения, но сейчас он превращается в аренду транспортного средства с экипажем. Не сбивай с меня. 10 000 лет, работа, и что я буду делать? Клиент не отказался сразу. Наседай. Подбодрило подсознание. А что тебе нравится делать? Что получается лучше всего? Спросил я. Люблю спать, люблю двигаться и охотиться, искать сокровища. Вот этим в клане и будем заниматься. Есть у нас один профильный специалист. Вот только не буду говорить, что этот специалист сейчас мне буравит спину взглядом. После поглощения артефакта, я собираюсь отложить яйца и уйти в сон. Конечно, конечно, отпуск по беременности и родам, и другие социальные гарантии наш клан вполне может представить. А еще клан способен предоставить защищенное место для сна и потомства. Ты учти, если такого места нет, то задний дворик твоей резиденции вполне можно и расширить. Внесло предложение подсознание. Я должен это обдумать. Вот этого позволять категорически нельзя. Что мошенники, что переговорщики всегда стараются заключить соглашение, особенно невыгодное здесь и сейчас, потому что если дать время жертв-контрагенту подумать, то всплывает много скользких моментов. ПФФ. Я думал, великие драконы решительные существа, а оказалось, легкая незатейливая провокация с целью сыграть на гордости и чувстве противоречия. ТСССС. Да, драконий род именно такой. Я согласна. Вы приня добро пожаловать в семью. Так с простой частью переговоров закончили. Переходим с игры на гордыне в манипуляции логикой и здравым смыслом. Нет и еще раз нет. Орал Йон, нам нужно это сокровище. Нам нужен труп этого питона. Дядя Йон, ну давайте мыслить разумно. Разумно, это получите питона и сокровище. О чем может еще идти речь? Нависая надо мной, заявил Йон. Не-не-не-не. Дорогой дядя, надо смотреть на ситуацию шире. Получил злобный взгляд от Йона, но все равно продолжил. Вот смотрите, вы же сами мне сказали, что сокровище хоть и ценно, но не критично. Ведь это ваши слова, мои. Но, вы же сами сказали, что питон ценнее лотоса. Подмена понятия, заметит или нет. Он то говорил, про кристалл с тела мертвого питона, но я-то питона беру живым. Простая манипуляция. Да, что-то такое я действительно говорил. Не заметил подмены Йон. Боковым зрением, заметил, как на этих словах питон начала покачиваться. Восприняла, как комплимент от Йона. Слава богу, что это край, в котором мошенники раритет. Вот, смотрите, мы получаем бесценного члена семьи. Я ведь знаю, что питон все слышит. В обмен на бесценное сокровище, питон то все еще слышит. Более ценное в обмен на менее ценное. Нет, не согласен. Мы могли получить и питона, и ценные ингредиенты. Зачем нам живой питон? Встал в позу Йон. Давайте считать выгоду. Первый, из ценного вы говорили про шкуру, так, допустим. Как часто ты линяешь? Спросил я, вспоминая данные из передачи «В мире животных». Раз в 30 циклов. От питания зависит. 30 циклов у питона — это сколько лет? Спросил я у Йона. Он как охотник должен знать. Где-то 2000 лет. Вот. То есть если наша подруга линяет раз в 2000 лет, то за 10 тысяч лет в клане она отлиняет целиком целых 5 раз. Хорошо, для чистоты скажем 4 раза. То есть это 4 шкуры вместо одной. Или я не прав? Это в гуманитарных науках можно спорить. Попробуй оспорь арифметику, дядя. Йон промолчал, но сам факт этого уже говорил о многом. Идем дальше. Вы же говорили, что при ценных сокровищах всегда есть хранитель. Как правило, кто-то достаточно сильный, кто обнаружил это сокровище раньше всех остальных. Ведь так? Да, говорил. Вот. Значит, Люси обладает способностью находить ценные сокровища. Полезная способность, насел я на Йона. Полезная. А что ему еще оставалось ответить? Обожаю задавать вопросы, когда заранее знаю, что ответит собеседник. Кольца у нас ограничены, Йон перестал отвечать. Видимо, понял паттерн. При этом поместить растения в них нельзя. Люси же может нести их на себе без особых проблем. Еще Люси может быть источником ценного яда. Боковым зрением видел, как питон начала танец. Бабы, в любом мире, падки на комплименты. Ладно, ладно, понял я. «Делай, что хочешь», — капитулировал Йон. «Ух, а то культиваторы то, культиваторы сё, индивидуальный предприниматель, впоследствии директор ООО. Это вам, местные, не в тапки срать, но с животным хранителем клана будешь сам договариваться. Он территориальный и Малокова потерпит на своей территории», — закончил Йон. «И кто у нас животное хранитель?» — въедливо спросил я. «Белый тигр Лиан, кыся», — сказал я. «Кыся», — подтвердило подсознание. Глава 38. Обожаю, когда внезапные проблемы превращаются в чистую выгоду. Это что, драки не будет, мяса не будет? Шокированно проговорил Кру, словно человек, шедший на крутой мордобой, где кровь, кишки, тяжкие телесные и смерть, а в результате попавший на детский утренник, где чай, печенюшки, песенки, стишки и хоровод. Кру, ноги куда дел? Спросил я. Какие ноги? И взгляд отводит. Кру, вот они. Кру достал из пространственного кольца отвоеванную в перетягивании нижнюю половину лягуха. «Открываем рот и говори мам», — сказал я питону. «Кш-ш», — выдал питон, открыв свою пасть. От увиденного я сделал всего 3 логичных в данной ситуации вывода. Первый — никогда не просить монстра размером больше одноэтажного здания открывать рот. Второй — вонь от болота и вонь из рта — это 2 разные вони, но имеющие накопительный эффект. Третий, над дикцией питона еще работать и работать. Дикция – это когда ты родные слова не выговариваешь. Когда используется иностранный язык, это уже акцент. И работа над произношением внесло свои 5 копеек подсознание, как всегда, вовремя. Кру, закидывай. Показываю ему рукой на открытый рот. У-у-у. По лицу, мимике, жестом, было понятно, что делать это ему явно не хочется, но Кру закинул ноги в бездну этого рта. Рот закрылся. Собственно, транспортное средство заправили. Пока наш новый член команды дожидался дозревания небесного сокровища, мы разговорились. Точнее, он провел тщательный допрос Люси. История была нехитрая. Люси пришла в карманное измерение снаружи, вот только было это невероятно давно. После этого измерение закрылось, и питон остался внутри. Пищи много ей не надо, но в ходе длительного нахождения в не самом большом измерении еда закончилась. Питон понял, что так дальше продолжаться не может, и улеглась в длительный анабиозный сон. Именно поэтому поисковые партии клана Биа, рыскающие по измерению, не могли ее обнаружить. Стороны просто не знали о существовании друг друга. Проходили годы, возможно, сотни лет, может даже тысячи. Уточнять время у питона, который эту концепцию понимает слабо, бесполезно. Некоторое время спустя она учуяла появление небесного сокровища и проснулась, после чего стала его сторожить, утоляя голод местной живностью. Вот почему из крупных лягух за 3 дня мы натолкнулись только на одну. Естественно, обычные растения ее не интересовали, да и мелочь в виде тех же белок при наличии более крупной дичи тоже. Лотос зацвел. В воздухе стали появляться синие блики, словно кто-то зажег цвета музыку. Питон вначале аккуратно вдохнул аромат цветка, потом, внимательно следя за Йоном, открыла рот и, медленно повернув голову, словно ковшом зачерпнув и цветок, и еще литров этак 100 воды, вместе с илом его закрыло. Все это время мою спину буравил взгляд Йона, аж между лопатками зачесалось. «Я готов», — пришло сообщение от питона. «Так, мужики, грузимся. Как залезть на эту громадину? Скалолазом никогда не был. Дырок в сочленении чешуек нет, там все идеально подогнано. Ощущаю себя бытутатсим из одноименной игры, прыгающим по змеям. Только я так прыгать не могу». Мой мозговой штурм прервал Йон, схвативший меня и запрыгнувший на питона. «И куда теперь?» — вслух спросил я. «Время до закрытия еще есть. Есть у меня одна мыслишка», — заявил Кру и плотоядно облизнулся. «Чуть не упал, когда наш питон тронулся. Высоко сижу, далеко гляжу. Только непривычная вибрация от движения. Ламборджини, Бентли, Лада Приора, можно бесконечно спорить, какая машина круче. Я вот в прошлой жизни предпочитал трамвай. Ни пробок, ни выхлопов. И мерное убаюкивающее ту-ту, ту-ту во время движения. В этом плане питон дает фору даже трамваю. Мозг осознанно задал, как всегда, насущный вопрос экзистенциального уровня. Сколько в этом питоне лошадиных сил? А какой расход потребления килограмм мяса на километр пути? За разрешением этих вопросов я и коротал время до точки назначения. Тьпру. Стоп, машина. Выдал я. Питон остановился. Берите лопаты, нам еще копать и копать. Выдал злорадно Кру. Я ж тебе говорил, падла ты лианистая. Никто не смеет покушаться на добычу клана Гия. Да, он действительно решил выкопать встреченный ранее фикус. И если ранее у нас не было возможности его забрать, то теперь вопрос с транспортировкой решился. Парни сноровисто лопатами окопали замотанный своими же лианами фикус, после чего с помощью Йона закинули его на питона. А он от тряски не упадет, как мы его крепить-то будем? Удивлялся от произошедшего я. Благо, что спина Люси была с шипами, вот к ним веревками и прицепили. Заодно лопатами почистили шкуру от налета. Какая же все-таки знатная зверюга. Оставшийся день мы колесили на питоне, собирая ништяки, вместе с теми деревьями, на которых эти ништяки растут. Ближе к середине дня, питон из просто питона превратился в нагруженный зелеными насаждениями товарняк. Этакое зеленое, движущееся нечто. Не черепаха, конечно, но выглядит внушительно. Дачный период наступил. Вот помню, в 90-е, машины грузили рассадой. Выдало подсознание. Йон смотрел на нашу передвижную мечту огородника, молча. Он ничего не комментировал, и только ритмичное шух-шух-шух раздавалось на протяжении нескольких часов. С ним явно что-то не то. Ну, невозможно точить маленький нож несколько часов без остановки, комментировало происходящее подсознание. Может, он нанозаточки добивается, парировал я. Экспедиция должна была подойти к концу, но внезапно произошло ЧП. Кру, которого не раз предупреждали об осторожности, видимо поняв, что противников в измерении нет, совсем обнаглел. Итогом стала взорвавшаяся спора гриба, которую Кру пытался вырвать из грибницы. На кой хрен она ему сдалась, я до сих пор не пойму. Итогом стало то, что после взрыва его обдало спорами, которые начали прорастать прямо в нем. Мы с парнями были в шоке и в этот момент не знали, что делать. А-а-а! Болезненные крики Кру. Кру лежал на земле, из него лилась кровь. Что делать-то? В шоке спросил Лай. Я тоже не знаю. Надо срочно его везти в госпиталь. Погодите-ка, тут же нет госпиталей. Даже медика нет. Даже травмпункта и того нет. Это ненормально. Спас ситуацию Йон, достал какую-то пилюлю и дал ее Кру. После чего выдал нам пинцеты, и мы дружно доставали частицы спор из потерявшего сознание Кру. Второй уровень культивации тела. Для него это болезненно, но не смертельно. Успокоил нас Йон. Заканчиваем. Пора домой, резюмировал я. Подъезжая к выходу из измерения, я отправил Вена выйти первым и предупредить охрану, что мы будем не одни, во избежание эксцессов. Охрана смотрела на нашу процессию с неким интересом. Йон долго разговаривал с их лидером, но вскоре они до чего-то договорились. Команда охраны вместе с Кру сели на лодку и полетели почему-то в противоположном дому направлении. Я же остался на Люсе вместе с Йоном, потому что оставлять этих двоих наедине мне было откровенно сцикотно. Мы должны были своим ходом добраться до клана Бия. И если адреналин еще работал, пока я был в измерении и мозг бился до последнего, то после выхода из него, откат за весь стресс накатил сразу же. Меня потянуло в сон. Да спи уже. Опасность миновала, предложило подсознание. И вправду, я устроился в ложбине между шипов. подложил какой-то куст, рядом положил блокирующую звук сферу. Идеальное применение для такого артефакта. 8 часов спустя. Торговый тракт. Возле города Пинья. Торговый караван двигался по тракту. Впереди на лошадях два всадника разгоняли других участников движения с дороги. Народ роптал, но с вооруженными людьми никто сталкиваться не хотел. Возможно, это был бы обычным рядовым днем для торговца, вот только чего он не ожидал, так это бегущих по направлению к нему людей. Люди бежали, словно за ними гнался сам владыка подземного мира. «Что происходит?» – спросил он, выглянув из своей кареты. Мимо пробегали люди, собаки, домашний скот. Стражник бежал, роняя копье и каждый раз его поднимая. «Да вы сами посмотрите, а я сваливаю!» Белугой заорал случайный пробегающий мимо. Торговец посмотрел в указанном направлении. На город двигалось нечто циклопических размеров, с двумя глазами-блюдцами, которые было видно издалека. Это нечто было усеяно деревьями. Словно неумолимая стихия, это нечто двигалось на город, не суля его жителям ничего хорошего. Охрана у торговца была профессиональная. Торговец даже не успел осознать, как его карета была развернута и на всех парах возвращалась обратно в город. Тем временем, где-то на голове Люси, Йон, сидя на голове огромного питона, индифферентно в течение последних 3 часов, как питон добрался до торгового тракта, наблюдал, как все живое разбегается. Прилетали какие-то культиваторы, хотели узнать, что на торговом тракте делает болотный питон, пожирающий небеса. К вящему удовольствию, что Люси, что Йона, эти культиваторы были из кланов, которых Йон недолюбливает. Скорее всего, какие-то несанкционированные культиваторы, проводящие разведку. Нам тут таких не надо. Как итог, Йон обогатился духовными камнями, Люси пообедала. Там какой-то странный рельеф и много дичи бегает. Обратилась Люси к Йону. По-нашему это называется город, никого без команды жрать не надо. А чего они все в одном месте? Потомство высиживают, на них же охотиться намного проще, спросила Люси, хоть и пробудившая память крови, но видимо это была память слабо представляющего о цивилизации предка. Живут они так, философски заметил Йон. Там рифы, может мне это место объехать? Предложила Люси. Это не рифы, это городские стены, поправил Люси Йон. Объезжать долго, двигай напрямик, а если еще и кучу возле мэрии навалишь, я тебе отдельную благодарность дам. Благодарность, это вкусно, да, в данном конкретном случае, это будет и вкусно и много, обрадовался Йон. Что такое мэрия? Спросила Люси. Это место, где заседает один выкидыш Кирина, который постоянно жалуется господину Мо и главе клана. В общем, что-то вроде слизней говноедов, прокомментировал Йон. Фу, какая мерзость, прокомментировал питон, имеющий драконью родословную. Тем временем, из города раздавались крики, шум, звуки колокола. Бегите, кто-то в клан Бия, у нас нападение, раздавал команды сотник со стены. Отставить бежать в клан Бия, набат прекращаем, ворота открываем, спокойно заявил Йон. Господин Йон, но, что, но, Йон уставился, не мигая на сотника, выполняю, другое дело. Люси медленно вползала в город, благо центральная торговая улица была достаточно широка для нее, отдельным повозкам не повезло, да и в целом, в городе после проезда такой процессии прибавилось седых лиц и одной гигантской кучи возле мэрии. Опять жалобу напишет, несмотря на грустные мысли, Йон откровенно улыбался. Гин же, не зная о произошедшем, мирно спал. Глава 39. Клан Бия, Гин, просыпайся, приехали. Йон тряс меня за плечо. Потягушечки, как же хорошо я выспался, огляделся. Мы медленно подъезжали, подползали, короче, приближались к клановым воротам. Я по дороге ничего интересного не пропустил, спросил я у Йона. Нет, все было тихо и спокойно, ответил Йон, почему-то несмотря на меня. Ха-ша-ша-ша-ша, внезапно зашипела Люси. Что случилось? По мысли речи спросил я ее. Из ворот выходили любопытствующие члены клана. Эти двуногие говорят, что я добыча, и спорит, как лучше меня съесть. Негодовала Люси. Я напряг слух. Ты смотри, сколько мяса и само приползло. Зови народ. Ингредиенты для шашлыка молодому господину с доставкой до ворот, сказал один из стражников. Запечем на углях. Нет, лучше пожарить на костре. Шикарный суп заварим, возразил очередной стражник. Если это самец, то член мой, заорал еще кто-то. Что это с ним? Да сына хочет, а не получается. Бывает. Чертовы клановцы, чертова чувствительность питона. Только замеса мне тут не хватало. И вообще это теперь мой питон, пусть своего ищут. Это эти, как их, пытаюсь подобрать понятный для питона термин, короче это, вылупленыши, только из яиц вылезли, ничего еще в жизни не видели и не понимают. Странно это слышать от мелкого пиздюка, в отношении старших. Если это вылупленыши, то ты еще на стадии сперматозоида. Влезла под сознание со своими ненужными 5 копейками. Мальки что ли, уточнила Люси. Точно, она же болотного вида. Термины лягух должна знать. Точно, точно. Сейчас я им все разъясню. Покивал я, переводя свой взгляд на этих милых моему сердцу людей. Я параллельно поднялся на голову Люси. Не броневик, конечно, но речь толкать даже удобнее. Минуточку внимания, заявил я, а народ-то все подходит, всем интересно. Уже полноценная толпа собралась, разговор отрезала в раз, все внимательно смотрят на меня, от такого даже я немного растерялся. И чё теперь говорить, у меня есть мечта, выдал я после недолгого раздумья. Ты серьезно решил скопировать речь Мартина Лютера Кинга, в которой он провозгласил равные права белокожих и чернокожих? От такого захода даже подсознание подвисло. Лучшая импровизация, заранее заготовленная импровизация. И вообще это не плагиат, я вдохновлялся. Разницу понимать надо, резонно возразил я. Я мечтаю, что однажды этот клан будет жить в соответствии с истинным смыслом. Мы считаем самоочевидным, что все члены клана вне зависимости от видовой принадлежности сотворены равными и должны обладать равными правами. Я мечтаю, что придет день, когда в наш клан будут принимать вне зависимости от вида. Ведь чем больше разнообразие, тем выше эффективность, вещал я, внимательно следя за реакцией толпы. Чё он сказал, ничего не понял, но звучит круто. Молодой господин такой лапочка. ГРР. Так, меняем концепцию. Короче, это Люси, это не стратегический запас мяса, это новый член клана. Она теперь будет жить с нами. У кого какие-то проблемы, решил включить доминатора я. Посмотрите, какая красивая шкура, какая мощь, какие клыки. Возражения не принимаются. Люси от комплиментов решила потанцевать. Я от неожиданности чуть не свалился, а это, между прочим, почти 3-й этаж. Кнут дал. Пряник надо. Вечером в честь возвращения я устраиваю вечеринку у себя в поместье. Жду всех там. Что такое вечерника? Робко спросил кто-то. Помните, я у библиотеки жарил мясо? Да. Синхронный ответ. Вот вечеринка это то же самое, но с алкоголем и с еще большим размахом. Есть возможность, берите с собой алкоголь и ингредиенты. Да. От голой мощи рева сотни глоток, меня чуть не сдуло с трибуны. Йон куда-то свинтил. Поехали сдавать хабар. Люси, хватит танцевать. Надо тебя разгрузить и договориться о твоем размещении. Хранитель Лю встречал нас на входе в сокровищницу. Как приятно, что приехали ко мне, но сдавать вещи надо не сюда. Впрочем, мне ничего не мешает все принятия самому. Лю пребывал в прекрасном настроении и сразу же развил бурную деятельностью. При этом на питона он особого внимания не обратил. Что странно. Естественно, я спросил, почему духовные животные к ведению сокровищницы не относятся. Они мне не интересны. Не отрываясь от раздачи команд подбежавшим клановцам, ответил он мне, куда вы так неаккуратно уроните, я вас сгною. Широкую на широкую клади, орал Лю. Вначале груз был снят, затем отсортирован. Затем нам сказали, что мы свободны. Замотанный в клубок агрессивный фикус я кое-как отстоял. Господин Лю, а к кому можно по поводу жилплощади для Люси можно обратиться? Спросил я, а Кирин его знает. У нас нет холла духовных животных. Поговори с Яном, у него больше всего места в боевом холле, посоветовал Лю. Спасибо. В боевом холле нас встретили Ян и Пиданг. Люси при виде этой парочки дернулась. Что случилось? Спросил я. Страшно. Честно ответила она. Мне тоже. Вспоминая, как в меня кидали молоты и гоняли по лесу, признался питону я. Старейшина Ян, вот вам подарок, сказал я, указывая на фикус. Плетущий убийца. Замечательно. По слогам сказал Ян, одной рукой хватая фикус, который мы вчетвером грузили. Посажу на стадионе, будет еще один тренажер. Есть маленький такой вопросик, решил я зайти издалека. Какой жилплощадь нужна для Люси? Особые требования есть? Спросил Ян, оглядывая взглядом питона. Тепло и влажно должно быть, ответила Люси. Тепло и влажно? Ян задумался. Есть у меня одна идейка. Ян, не задумываясь, запрыгнул на голову Люси. Между прочим, это 3-й этаж. Поехали. Некоторое время спустя, я шел домой пешком, один, в некоторой растерянности. Люси разместили, как она и просила, где тепло и влажно. Я многое повидал в этой жизни, но к такому меня жизнь не готовила. Болотный питон, пожирающий небеса, теперь официально живет в парилке клана Гия. Я обещал ее еще больше расширить, чтобы и остальным было где париться. Ранее, как только Гин был доставлен в клан, Йон не стал дожидаться и отправился к главе клана на отчет. Кюн был у себя в кабинете. Йон было попытался постучать в дверь, но раздалось грозное «заходи уже». Йон зашел, сел в предложенное кресло. «Рассказывай, что черт возьми происходит?» — спросил Ян. Йон дал сухую, безэмоциональную сводку произошедшего в измерении. Кюн молча слушал. «Вот так мы и добрались до дома», — закончил доклад Йон. «Ладно, понятно. Общую картину я понял. Теперь давай пройдемся по отдельным моментам», — покивал своим мыслям Кюн. «Ты не стал спасать Кру, хотя мог», — резюмировал Кюн. «Ты прекрасно знал, что это за споры. Более того, у тебя хватило бы навыков не подставить его под взрыв, даже если бы он произошел». «Я», — попытался ответить Йон. «Одобряю. Правильное решение. Расплата за беспечность так или иначе человека достигнет. Один раз может повезет, два раза, но всегда. Пусть получит этот урок пораньше и сделает выводы. Если словесно не понимает, пусть ощутит правильность этого утверждения физически», — резюмировал Кюн. «Что можешь сказать о Кру? Вене и Лао еще слишком молоды, а поэтому они собрали все типичные черты нашей молодежи. Активность, неопытность, импульсивность, бесстрашие. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени. Еще Вен и Лао слишком сильно ведомы, но это и понятно, учитывая, кто рядом с ними», — закончил перечисление Йон. «Что порекомендуешь?» — спросил Кюн. «Отправить во внешний мир набираться опыта и набивать шишки, учась на собственных ошибках. Всех троих оптом, одной связкой. Ну, а теперь перейдем к наследничку», — скептически сказал Кюн. Йон задумался. «Все странно. Он был самым младшим в команде, но при этом по поведению такое чувство, что он был самым старшим. Он знает вещи, которые знать в его возрасте не должен, но при этом не ориентируется в совсем уж базовых вещах». «Он сражался?» — перебил Йона Кюн. «Нет, я первый раз такое вижу, чтобы за всю экспедицию человек не провел ни одного боя. За него всю работу делали Кру и ребята. При этом боев он избегал. Хотя и трусом я его назвать не могу, потому что в бою с Сорняком он взял командование на себя и довольно успешно разработал стратегию, которая привела к победе». «Понятно», — недовольно сказал Кюн, отбарабанивая одному ему известный ритм по столу. «Хорошо, ты мне одно объясни, как, черт подери, он умудрился договориться с питоном? Это ж гребаная драконья кровь. Даже мне приходится давать пару дополнительных ударов при переговорах с ними. Понятия не имею ни малейшего. Может, у вас в роду были духовные приручатели? Это бы многое объяснило». «Не было», — Кюн задумался. «Ну, по крайней мере, мне об этом неизвестно». «Да», — раздался крик, разошедшийся по всему поместью клана Гия. «Что на этот раз?» — спросил Кюн, который дома обычно ограничивал радиус духовного чутья. «Когда я уходил, Гин хотел о чем-то поведать собравшимся там», — предположил Йон. «Жратва и бухло, ничего нового, пусть развлекаются», — отмахнулся Кюн. «Мо как Гин освободиться, тащи его сюда, сейчас сделаю». Гин не успел добраться до дома, как меня подхватил под мышку Мо и потащил на себе, судя по всему, в резиденцию бати. «Это похищение средь бела дня», — возмущалось подсознание. Очень тихо возмущалось, на грани слышимости. Вот и привычные двери кабинета. Мо попытался постучать. «Да заходите уже», — раздался голос бати. Мо открыл дверь, дождался, пока я зайду, и, не заходя, закрыл ее. «Так не робеть, батя любит наглых и напористых, это я точно помню. Рутина — прийти, разлить чаю, стырить печеньку, сесть с ногами на кресло. Глоток, вах, какой чай!» — не удержался я, хотя и не ценитель, но он мне точно пришелся по вкусу. Вижу по его наглой роже, что заготовил какую-то бяку, но после питона я подкачал навыки риторики, поэтому сразу же ломаю ему шаблон. «Бать, гони заварку. Я категорически рад, что ты послушался моего совета и начал пить чай с жасминчиком. Есть накрытие. Шаблон порван». «Чего?» — аж опешил он. «Чай, говорю, хороший. Делись». Кюн вначале подзавис, но быстро пришел в себя. На автопилоте достал из кольца шкатулку и отдал ее мне. «Спасибо». Изображать детскую непосредственность даже не надо было. «КХМ». Кюн прокашлялся. «Поздравляю с успешным завершением первой экспедиции. У меня есть ряд вопросов. Какие выводы из произошедшего на экспедиции ты для себя уяснил?» И внимательно так смотрит, Аж печенька в рот не лезет. Ну это явно не мое. Нафиг, нафиг мне такое счастье. Молча смотрел на меня Кюн, ожидая продолжения. Спасибо Йону и Кру. Без них бы вообще ничего не получилось бы. Да чего тебе от меня надо то? Доброта спасет мир. Выдал я. Ну драться это хорошо, но договориться лучше. А еще там Кру. Когда поранился, мы все в глубоком шоке были. Даже не знали, что делать. Вот поэтому я решил, что всяких бойцов полно, а вот нормального медика, ну то есть алхимика нет. А так можно будет сделать репеллент от комаров, лекарства и прочее. С каждым сказанным словом Кюн словно грозовая туча становился все страшнее и страшнее. По поводу договориться, ты осознаешь, что не будь там Йона и его силы, вас бы там сожрали еще до переговоров. Внезапно сказал Кюн, естественно, я аж головой закивал. Бать, я тебе даже больше скажу, не будь там Йона, я бы в принципе туда не полез. Ты видел Люсю, там одна чешуя, как я весь. Повезло, что это мирный монстр, разумный, небесный питон, пожирающий небеса, мирный монстр, зачем-то вслух сказал это Кюн. Хорошо, допустим. По поводу культивации ты какие выводы сделал? Культивировать надо, слишком многое на культивацию завязано, сказал я, смотря, как робкая улыбка пробивается на лицо Кюна, но, ведь нет же взаимосвязи между боевым применением и культивацией, поэтому я стану алхимиком и буду культивировать. Улыбка пропала, появился опасный такой оскал, словно я вожаку стаи волков наступил на жизненно важный орган. Наследник клана Бия должен быть сильным, алхимик не подходит, будь ты обычным членом клана, даже моим сыном, но не наследником, я бы за тебя только порадовался. Авторитет клана Бия висит именно на наследнике. Как ты собираешься решать этот вопрос? Заявил он мне, даже встав на ноги и смотря сверху вниз. Так я и не хочу быть наследником. Сразу же заявил я, и вообще культиваторы живут пару тысяч лет. Я специально это уточнил. Поэтому у меня есть одна идея. Это какая же? Скептически спросил Кюн. Вот, сказал я, доставая плод из кольца. Это что? Скептически осматривая его спросил Кюн. Решение нашей проблемы. Обрадовал батю я. Кюн вздернул бровь. И как, по-твоему, какой-то фрукт может помочь целому клану Бия решить вопрос наследника? Очень удачно спросил он. Это не просто фрукт. Это болотная вязкая хурма. Я специально уточнил у хранителя Лю. И она помогает решать проблемы мужского здоровья. У меня такими целое кольцо забито. Чему помогает? Немного не понял Кюн. Мужскому здоровью. Потенции. Шпилевили. Решению демографических проблем. Батя, я тебе предлагаю сесть на диету из этих незаменимых фруктов и решить нашу совместную проблему престола наследия путем ввода в уравнение нового наследника. С маманей сам договоришься. Если что, я поконючу, что жить не могу, как братика хочу. Радостно продекларировал я ему очевиднейший путь решения проблемы. Где ты этому нахватался? Восклицательные и вопросительные знаки, почему-то тихим голосом спросил Кюн. В книжке одной. Ты это, если теоретическая часть нужна, я тебе выборку литературы сделаю. Ты не переживай. А то, где это видано, семь жен, куча времени и так мало детей. Я убью Ксиана. Почему-то не в тему сказал Кюн. Вот бать, забирай. Это что, инвентарь, который ты мне выделил, в целости и сохранности? Кюн пробормотал что-то нечленораздельное. Я подумаю, что с тобой делать. Выдохнул Кюн, ты выполнил миссию, можешь попросить о чем-либо. Я как патриарх клана построюсь это выполнить. Я тут услышал, что оказывается в клане есть некий духовный зверь, по прозвищу Лиан. Хочу его увидеть. Кыся, кыся, я отведу. Согласился, почему-то ставший тихим и задумчивым батя. Глава 40. Святилище зверя-хранителя клана Бия. Божественный зверь Лиан спал. Прошлой ночью он оббежал свои владения и сейчас нагло дрых на солнышке в своем святилище. Лиан предпочитал спать в своей натуральной форме, и, хотя и мог, но не любил засыпать в уменьшенной версии. И хотя это был лишний расход энергии, но собственное удобство всегда побеждало. Ведь энергию можно и восполнить, а качественный сон был невосполним. Тем временем, Кюн вел Гена и размышлял интересно, как сын отреагирует на зверя такого уровня. Да он уже имел дело с питоном и, хотя размеры того, были явно больше, чем у Лиана, но по голой боевой мощи это были абсолютно несопоставимые величины. Давление, которое оказывал зверь-защитник одним своим присутствием на обычных культиваторов, вызывало подсознательное чувство ужаса, с которым не каждый мог совладать. Вот и посмотрим. Может быть, эта встреча поможет моему непутевому сыну осознать важность силы. Кюн открыл дверь в большую залу с шестью колоннами. Из окна в центр помещения бил солнечный свет, и именно там беспробудно дрых Лиан. Гин, вот это и есть наш божествен. Кюн прервался. Его сын, с криком «Кыся!», словно на кровать запрыгнул на спящего на спине кота, прямо на незащищенное брюхо и начал активно об него тереться. «У шерстка-то какая, мягенький, плюшевый», — тихо говорил Гин. Лиан тем временем открыл один глаз, посмотрел на происходящий на его животе беспредел и перевел этот глаз на Кюна. «Какого?» — мысленно взревел Лиан, впрочем, не делая резких движений. «Сына привел, хотел с тобой встретиться», — спокойно ответил Кюн. «Кыся!» Лиан горестно вздохнул. «Опять все тело мыть, еще и вонь стоит, как будто в каком-то гадюшнике побывал». Лиан просканировал своим чутьем клан. Тепленько хорошо, уловил он мысли, которых быть на его территории не должно. Эти мысли принадлежали вторженцу. «И что я проспал?» Недовольно подумал Лиан, аккуратно переворачиваясь и лапой придавливая мелкого к земле. «Ля, какой ляхин, кто хороший мальчик, Кыся!» В эйфории продолжал последний, массируя его подушечки пальцы. «Щекотно. Прекрати. Так с этим кожаным переговоры вести бесполезно. Что питон, пожирающий небо, делает на моей территории?» Восклицательные и вопросительные знаки, спросил он у Кюна. «Это не я, это вот он привел, с ним и разговаривай». Перевел стрелки на сына, занятый своими мыслями Кюн. «Что это вообще за реакция такая? Может, у нас реально в предках укротители животных затесались? Питон, это может случайность?» Но даже властная аура Лиана на него не действует, раздумывал Кюн, такой потенциал, и все без толку. Да пусть делает, что хочет, а я сваливаю. Неожиданно для Кюна выдал Лиан, и в три прыжка сбежал из собственного святилища. Выгнать божественного зверя из его же дома, такое не удавалось никому за всю историю клана Бия, резюмировал увиденное Кюн. «Кыся, не уходи, у меня мясо есть», орал ему вслед Гин. Такого исхода Кюн не ожидал вовсе. На обратном пути Кюн замучился отвечать на вопросы Гина. К вящему неудовольствию эти вопросы не были связаны с культивацией, техниками, кланом. Все вопросы касались Лиана. Что ему нравится, где бывает, самец или самка. Вот зачем эта информация Гину, раздумывал Кюн. Вечер, резиденция молодого господина. Гин, вот почему я узнаю, что помимо маленького котенка в клане есть еще и здоровенный тигр, Кыся. Прям всегда мечтал, как Тиранда верхом на тигре скакать. И главное, что, главное, аллергии нет. Душа пела, душа плясала. Ровно до того момента, как мне на глаза попался адско-вокально-губительный ансамбль «Раскаяние сатаны», с их бессменными пыточно-разрушительными инструментами, уверенно располагающимися в беседке. Во главе ансамбля была неизвестная мне доселе дива. С этой беседкой надо будет провести полный обряд изгнания бесов и посыпать солью. Еще лучше сразу сжечь. Кровожадно выдало подсознание. Круз бессменными Лаа и Вином прибежали, принесли мясо. Затем закрутилось, и как итог мероприятия, которое, как я думал, соберет максимум человек 100, собрало весь клан целиком. Не было только хранителя Лю. Даже господин Мо бессменно крутился возле ансамбля, словно ему там намазано ценитель мать его. В это же время, бар, перекресток трех дорог, три фигуры сидели за столом на втором этаже бара в так называемой VIP-лоджии. «В общем, у меня серьезная проблема», — сказала одна фигура. «Неужели все настолько серьезно, что ты просишь нашей помощи? Мне казалось, ты способен решить любой вопрос, почти любой, я все же, как оказалось, не всесилен. Рассказывай». «В общем, вот такая ситуация». Две фигуры потрясенно молчали. «Ты прикалываешься, что ли? Это вообще, что за история такая? Все чистая правда, ты же меня знаешь, я никогда не вру. Не пойму пока, в чем проблема, но давай я тебе задам пару наводящих вопросов». «Хорошо, в чем проблема еще раз? Мой сын заявил, что он этот, как его?» Фигура задумалась. «По мальчикам, что ли? Так это решаемо. В истории были прецеденты». Не выдержала молчания одна из фигур. «Хуже. Вот вспомнил. Он этот, как его, пацифист». Словно что-то неотвратимо мерзкое произнесла фигура и сразу же прополоскала рот алкоголем. «Кто? Кто? Пацифист. Это как он мне заявил, цитирую. Это тот, кто не приемлет войны и насилия, особенно над собой. То есть у бога войны родился сын, который не приемлет насилия. Ха-ха-ха, я и не знал, что у тебя такое классное чувство юмора». Вдоволь смеялась фигура, но под двумя уничижительными взглядами, как-то сразу сдулась. Понятно, и этот твой доморощенный пацифист после первой вылазки притащил домой болотного питона, на которого без сформированного разума у нас в империи ходит минимум боевой звездой, а твой с ним, получается, договорился. Я ничего не упускаю, договорился. У тебя в роду, уже не уверен. Не дослушав вопроса, ответила фигура. Я уже тоже. Поддакнула задавшая вопрос фигура. И чего ты конкретно хочешь? Великий победитель драконов, уничтожитель империи и гроза всего мира культиваторов не может справиться с 5-летним ребенком. Мухахахах. Я не могу его бить, зато тебя могу. Смех оборвался. ГММ, и вправду. Дети, это действительно сложно решаемый вопрос. Совета хочу. Как наставить его на путь истинный? Я с разных сторон заходил, но он в корне не хочет. Видите ли, он маленький, враг большой, и куда ему с ним драться? И вообще, пока я жив, это не его проблема. Кстати, вот, это что? Болотная вязкая хурма. Сын в качестве решения проблемы мне целое кольцо отдал. О, для потенции помогает, заявила вторая фигура в капюшоне. Так я, пожалуй, это кольцо у тебя возьму. Под взглядами собеседников фигура продолжила, для друга. Вот, внук правильно говорит, я тебе давно говорил, что дочке надо больше внимания уделять, и ты туда же, делать то, что-то надо. Фигуры задумались и помолчали. Надо тебе его из-под опеки убирать, пацан действительно дело говорит, даже для твоего родного сына в 5 лет воевать с противниками уровня боевой звезды это чересчур. Но, да, расскажи мне еще, что ты в его возрасте драконов ногами пинал. Дружно поржим. Ему надо больше разнообразных противников его уровня или слабее надо, вывести его из зоны комфорта. Тогда волей-неволей ему придется учить боевые техники и активно культивировать. Либо поджать хвост и бежать домой, слушая, что ты ему говоришь. Понял? Понял. Это приемлемо. Буду словно феникс, выброшу дитятка из гнезда. Пусть учится летать. Прошло 2 месяца. Линбия наконец-таки совершила прорыв и вышла из вынужденного уединения. Каково же было ее удивление, когда, проходя по улицам клана, она видела крайне нетипичную для клана Бия картину. Духовные звери. Много разных духовных зверей, начиная от хомячков, заканчивая крупными в человеческий рост скорпионами, аллигаторами, и хрен знает сколькими видами птиц. Что, черт подери, тут происходит? Подумала она, направляясь к мужу. Муж обнаружился в кабинете, весь заваленный бумагами, и с нетипичным для себя выражением лица. «Дорогая», при виде нее оживился он, «как же я скучал». Лин впервые видела мужа в таком непривычном состоянии и пока не знала, как реагировать. «Рассказывай». «Так, то есть ты отправил нашего сына на границу империи в логово убийц, беглецов, границу с нечеловеческими расами и темными культиваторами, чтобы он набирался опыта?» При этом сказал, чтобы он был инкогнито. Уровень децибелов после каждой фразы все возрастал и возрастал. «Дорогая, успокойся. Это твой отец посоветовал, а еще я на свою голову отправил с ним своего дворецкого. Ему ничего не угрожает. Да и младший брат в курсе. Че значит успокойся? У меня один ребенок, и того я уже давно не видела. Выхожу, а он в рассадник клопов, которых надо было давно убрать, отправлен. Это ненормально». Спустя 30 минут, показавшихся Кюнну вечностью. «Дорогая, я все понимаю. Ладно, он и так какой-то замученный. Прощу его на этот раз», подумала Линь, а потом до нее дошло. Муженек-то отправил единственного человека, на котором держалась вся хозяйственная деятельность немаленького клана с сыном. И сейчас ему, человеку, который в этом ничего не понимает, приходится все это разгребать самому. Линь раскрыла веер и сделала робкие попытки не заржать. Она связалась со своими информаторами, чтобы лучше понять, что происходит. Оказывается, после того, как в клан привезли питона и проникновенной речи Гина, духовные животные, впрочем, как и тележки, вошли в моду. И если раньше опасались реакции Лиана, то с питоном реакции не последовало, не считая эпизода, когда последний отомстил Кюнну в чисто кошачьей манере, справив малую нужду тому в тапке в боевой форме. Вот тут Линь уже не выдержала и громко расхохоталась. «Дорогой, брат-культиватор. Пока ребенка дома не будет, никакого интима. Я связалась с другими женами, они со мной полностью солидарны», поставила она финальную точку в разговоре. «Дорогая, касательно этого у меня хурма есть». Конец первой книги.